Приветствую, дорогие братья и сестры. Спешу вас обрадовать. Вы сегодня пришли на экзамен, на духовный экзамен, для того, чтобы проверить свое состояние. Михаил Михайлович уже сегодня говорил, есть разные голоса звучат в этом мире, но вот только один голос Христов – это голос из Слова Божия. И что это Слово Божие сегодня говорит нам? Ну, прозвучат слова, где будет сказано «испытывайте себя». Испытывать – это значит проверить под нагрузкой. Относительно чего? Проверить относительно Слова Божия. Я читаю первое послание от Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. Апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна писал о том, что сделал Христос, суть учения Христова, а в своих посланиях он пишет, чего Бог ожидает от нас с вами, уже от христиан. «Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Вот такое обращение, вот такой голос Иисуса Христа через Слово Свое. Ну, прежде всего, тут перечислены четыре духовных категории зрелости христиан. Дети – это тот, кому уже прощены грехи. Но это младенцы. Это младенцы, вот как Поздняковские, вот там малыши сидят на ручках. Это младенцы. Отроки. Познали отца. Познали, уже понимают, кто их родители, уже понимают, к кому обращаться за защитой, кто восполняет нужды, кто может помочь в любой ситуации. Вот эта ситуация, мой папа придет и всем вам, вот это уже отроки. Да, наверное, видели такую ситуацию, когда дети, они понимают, к кому они могут обращаться за защитой. Уже знают, кому идти за защитой, когда какое-то переживание в жизни обращается к Богу и чувствует, и видит эту помощь от Бога. Это уже отроки. Юноши – следующая категория. Вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Характеристика этой возрастной категории заключается в том, что Слово Божие уже живет в этих людях, находится и действует, побеждает лукавого. Они научились Словом Божьим побеждать искушения. Если младенцы и отроки еще не умеют этого, то юноши уже научились побеждать искушения. Слово Божие живет в них. Они уже думают Словом Божьим. Не своей плоской природой, как вывернуться из этой ситуации, а Словом Божьим, это Слово Божие живет, и оно уже действует в них. И они побеждают Словом Божьим. Вот это юноши. Я не буду сейчас проверять, кто себя считает юношей, младенцем или отроком, но есть еще и отцы. Вы сами себе диагноз поставьте. Отцы – это те, которые познали сущего от начала. А назначение наше какое с вами? Но мы созданы по образу и подобию Божию, да? И те, которые, Исаия 43:7, и те, которые называются именем моим, я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Это те христиане, которые уже поняли свое, кому прощены грехи. Кто уже научился доверять Отцу. Те, в ком уже Слово Божие живет. И те, кто приняли от Бога свое назначение жить для славы Божьей, поняли, приняли и живут для этой славы Божьей, действуют. Вот это и есть отцы. Вот тут перечислены все четыре духовных категорий зрелости христиан. Я думаю, что находящиеся в этом зале, большая часть относится к этим четырем категориям, к какой-то из этих четырех категорий. И обратите внимание, что апостол Иоанн, фактически, что Иисус Христос через апостола Иоанна, обращаясь к этим всем четырем категориям христиан, которые все знакомы с Богом, говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в тот нет любви отчей». Человек не может одинаково высоко ценить, и любить это значит ценить, заботиться, быть привязанным, находить удовольствие. Человек одинаково не может быть ценить Бога и ценности этого земного мира. Он кого-то больше любит, а ком-то больше, кем-то больше пренебрегает. Причем ко всем четырем категориям обращение: не любите мира. Кто любит мир, ценности этого мира, в том нет любви к Богу. Может такое произойти с верующим человеком? Есть такие примеры в Библии. Даже среди зрелых христиан, смотрите, как написано. 2 Тимофея 4:10. Димас, а он был сотрудником апостола Павла, возлюбил нынешний мир и оставил меня. Возлюбил нынешний мир. То есть было время, когда на первом месте у него был кто? Господь, он служил Господу. Но наступил вот такой момент обольщения, обмана. Про сатану так сказано: сатана лжец и отец лжи. Когда он говорит свое, когда он говорит ложь, он говорит свое. И он от начала человека-убийца. Евангелие Иоанна 8:44. То есть цель сатаны обманом погубить человека. И если мы стали ценить этот мир, ценности этого мира больше, чем Бога, мы по дороге в погибель. И дальше сказано, что значит любовь к миру. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Кому не знакомы эти термины? Слово «похоть» – это сильное, страстное желание. Похоть плоти. Дела плоти известны. Галатам 5:19. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, пьянство, бесчинство – предваряю вас, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Вот что такое похоть плоти. Очень наглядно, очень понятно. То есть, если из-за страстного желания плоти я на первое место ставлю плоть, то у меня нет любви к Богу. Вопрос, как это не делать? Иакова 1:15 написано, читаю дословно. Даже с 13-го. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекается, обольщается собственной похотью. Похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех – смерть». То есть в самом Боге греха и злобы нету. Это все в нас, благодаря сатане, благодаря первородному греху. Но одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерти. И грех перешел во всех человеков. Так вот, эта похоть, она живет. Но тут сказано: похоть зачавшая рождает грех. Когда мы своей душой соглашаемся с этим грехом, вот тогда это только грех. И для того, чтобы не грешить, имея похоть в себе, нельзя позволять ей господствовать в своей душе, нельзя позволять зачаться с нашей душой, объединиться с нашей душой. Поэтому Слово Божие говорит: бегайте греха, бегайте блуда, больше всего хранимого храните сердце свое, потому что из него источники жизни. То есть, как только искушение, любое искушение подошло, человеку дается всего несколько секунд, там 4, 5, 7 секунд, отказаться от грешной мысли и заполнить свою мысль Божьей мыслью. Филиппийцам 4:8. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, только об этом помышляйте, и Бог мира тогда с вами. Суть заключается в том, что если мы греховную мысль начинаем лелеять, размышлять, смотреть, она начинает завладевать нами, и когда уже разгорелось это страстное желание, человек не может остановиться. Поэтому способ победить искушение – это никогда не позволять себе мыслить греховными мыслями, не давать им долго оставаться в голове. Бегайте греха, бегайте блуда. Сразу уходить из этой ситуации, сразу уходить из винного магазина, сразу отвернуться от порнографической картинки, не позволять, вот чтобы она там варилась в голове, и переключиться на дело Божье. Человек такое существо, он или, если он чем-то занят, его там и мысли находятся. Поэтому сказано, больше всего храните сердце, сердцевину, не этот насос, который кровь качает. А сердце от слова сердцевина, внутренний мир, мысли, те мысли, которые мы мыслим. Вот что значит, как побеждать похоть плоти. Похоть очей. Читаю. Так, сейчас, секундочку. Не собирайте себе сокровищ на земле, где мор и ржа истребляет. Тут не сказано потребности, тут не сказано, что не работаете. Кто не хочет работать, тот и не ешь. Мы все должны работать, чтобы одеваться. Но слово «сокровище» и слово «богатство» вот что обозначает. Это не просто имущество, это роскошь. Не гоняйтесь за роскошью. Не гоняйтесь за всем тем, что вы увидели. Реклама на этом работает. Действует реклама на людей? Еще как она действует? Если она на животных подействовала, когда Иакову нужны были пятнистые животные, он пятнистую сетку им в водопой в эту ложил, да, где воду пили, и животные пятнистыми рожались. Но если на скотов это так действует, то на нас тоже действует. Поэтому не ходите, не увлекайтесь, не рассматривайте. Смотрите, как написано. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Они же неинтересными потом становятся, когда вы это все соберете. Я вчера был в церкви «Благая весть», а там, ну, они иногда собирают пожилых, своих бабушек, ну, и специально для них проводят собрания. Я задаю вопрос. «Ну, сестры, ну, что вот вам интересно?» «Дача интересна». Головой машет. «Не, уже не интересно». «Машина интересна». «Не, не интересно». Наступает время, то, что вы считали ценным и дорогим, оно станет пустым, ненужным. Даже если воры не украдут, и моль не сожрет, и ржавчина не испортит. Неинтересно это все со временем будет. «Но собирайтесь сокровища на небе, где моль и ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». Сердцевина, ваша душа будет там, где сегодня находится ваше богатство. «Светильник для тела есть око. Если око твое чисто, то все тело твое будет светло. Если око худо, то и все тело будет темно». Вот секрет. Вот секрет. Светильник для тела есть глаз. Если мой глаз чистый, то все, что я вижу, оно будет чистым и попадать в сердце. Если мой глаз нечистый, то и все, что я вижу, оно будет нечистым. Ну, все равно, что оденьте желтые очки, да? Или противосолнечные, зеленые очки оденьте. Вы тогда куда ни смотрите, все зеленое у вас, правильно? Так вот, Что в наше сердце, что мы видим, зависит от качества нашего глаза физического, да? А точно так же все зависит от глаза нашего духовного. Как я смотрю на этот мир? Ну, вот, допустим, я вижу эти часы, за счет чего я их вижу? Свет от лампы отражается в мой, отражается на часы, и это изображение через мой глаз попадает в мой разум, и поэтому я вижу. Не я стреляю глазами, понимаете? Свет отражается и попадает в мой глаз. Если глаз замутнен, я ничего не вижу. Так вот, если мой глаз замутнен страстью к богатству, я все буду видеть в этой сфере, я все буду видеть только под этим предлогом. У меня был один сотрудник на работе, в свое время я там еще в коммерции когда-то работал, в транспортной компании, он говорил, быть экспедитором, то есть договариваться, где, как, насколько заработать, у кого чего можно отжать, это не профессия, это образ жизни. Понимаете, да? Хоть на любом движении, на любом действии, на любом поступке обязательно обогатиться. У него такой стиль жизни был. Вот это и есть. Если око твое чисто, то все чисто. Если ты живешь таким стилем жизни, если ты любишь похоть очей, а увидел, а у меня еще нету, да? Как есть шутка такая. 500-й Мерседес, вот 460 набрал уже Мерседесов, вот нескольких не хватает, несчастным себя человек чувствует. Но это модель, а не количество такое должно быть, да? Но суть заключается в том, что похоть очей, она очень связана с тем, что мы увидели. Алёня Голубков уже купил своей жене сапоги, помните, реклама такая была? И сапоги показывали. И жены так начинали на мужей сразу смотреть. А вот такого цвета сапогов у меня еще нету, да? Вспомните советское время, так же было, правильно? Дорогие мои, но это все от мира. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Есть, оказывается, просто норма, достаточная до жизни. Пропитание и одежда. Христос даже так сказал, у кого две одежды, отдай одну. У меня три костюма, если кому не хватает, придите, скажите, дам. На мой размер. Хорошо тебе, да? Дальше, это похоть очей. То есть богатство, часто страсть к богатству часто связана с тем, что мы видим. Но смотря как мы видим, что мы в этом видим? Мы греховно на это смотрим из любви к этой похоти? Или мы смотрим как на что-то прекрасное Богом созданное? Через людей, может быть. Хочу братьям сказать, есть очень много красивых, хороших, шикарных машин. И слава Богу, что Бог дал талант другим людям создать эти машины. Не обязательно владеть этой машиной. Железо, оно есть железо. Правда, Александр Львович? Вот мы... Лишь бы ездила, и все. А дальше сказано гордость житейская. Это тоже, но я-то лучше. Вас не посещали такие мысли, что вы-то лучше других? Откуда оно? Или я должен стать лучше, или я должен стать выше, или у меня должно быть лучше, чем у других. Я вам сейчас прочитаю, откуда это взялось. Это описание про сатану, Исаия 14 глава, с 12 стиха. «Как ты упал с неба, Деница, сын Зари, разбился об землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот откуда это в нас живет. Но я-то должен быть не то, что вот они. А Слово Божие говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. кроткие наследуют землю, то есть только через кротких людей на земле человечество спасается, не через гордых. И вот смотрите, какой диагноз сам Бог ставит через апостола Иоанна. И мир проходит мимо Царствия Божия. Заканчивается. Ценности этого мира, они закончатся. Они заканчиваются. И похоть его пройдет. И похоти все пройдут. И тот, кто прилеплен к этим ценностям, тот тоже мимо Царствия Божия пройдет, закончится, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Исполняющий волю Божию. А в чем эта воля Божия заключается? 1 Иоанна, 3 глава, 23 стих, послушайте. Ну, воля Божия – это заповедь его, правда? А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Ну, я думаю, что здесь большинство верующих собранных в Иисуса Христа. Но тут слово «верующий» и «верный» – это разные. Ну, это фактически слова-синонимы. Нельзя быть верующим и неверным Христу. Нельзя быть верующим и неверным. Можно быть знающим о Христе, но это неверующий. А верующий, заповедь его та, чтобы мы веровали в Иисуса Христа и соблюдали заповедь его, любили друг друга, как он заповедовал нам. Любить – это значит ценить, заботиться, быть привязанным, находить удовольствие. Но, дорогие мои, каждому из нас Бог дал дары и таланты. И этими дарами и талантами мы, может быть, неплохо на работе трудимся, что-то делаем для себя, для семьи, или для своего «я». Но Бог дал дары и таланты для чего в церкви дал членам друг друга? Чтобы они что делали? Служили этими дарами и талантами друг другу для созидания церкви Христовой. А если я этого не делаю? Если я в течение нескольких лет, а может быть и десятилетий хожу в церковь, как в театр или как в кино, пришел, посидел, посмотрел и ушел. Ну, это называется прихожанин. Пришел, ушел. Сам не участвую в служении церкви. Тогда что происходит? Какой диагноз таким людям Господь ставит? Читаю. Книга Малахии. Бог, обращаясь к народу, говорит им. Послушайте. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною приношениями. Проклятием прокляты вы, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Ну, народ Божий, я сейчас евреев имею в виду. Они обкрадывали Бога тем, что, ну, не жертвовали на храм. Храм не на что было содержать, служить левитов не на что было. Просто служение прекратилось. И он, Бог говорит, вы не храм обкрадываете. Вы меня, говорит, обкрадываете. А теперь подумайте, если Бог вам дал дары и таланты, способности, которые вы в церкви вообще никак не реализуете, они не действуют в церкви, не обкрадываете ли вы Бога? Подумайте на эту тему хорошо. Бог каждого заложил. А если ты обкрадываешь Бога, тут какой диагноз? Проснитесь все спящие или болтающие. Сатана и эту мысль сейчас похитит. Дорогие мои, кто любит мир, в том нет любви отчей. И да испытывает же себя человек. Нам очень важно, ведь даже овцам, пастух не раньше, я только в Таджикистане такое видел, зимой, когда проезжали, я смотрю, ослы гуляют по горам. Я спрашиваю, а что они там без пастухов гуляют? А мы, говорит, их на зиму отпускаем, а весной потом каждый идет и забирает своего ишака. Но среди овец не так. Нельзя овце весной сказать, иди питайся и потом вернись. Ее надо наставлять, ее надо охранять, ее надо беречь, ее надо вести. И вот так, точно так же, когда вы покаялись, может быть 10, может 15 лет, может быть 2 года назад или 50 лет назад, это слава Богу, что вы встали на этот путь. Но по этому пути надо каждый день идти, каждый день слышать и слушаться Слово Божие, чтобы войти в Царствие Божие. Потому что Бог предупредил народ свой. Это еще в Исходе сказано, что душа согрешающая, ту удалю из книги моей, из книги жизни. Может верующий потерять жизнь вечную? Может. Если он перестает слушаться Господа Иисуса Христа. Нравится, когда тебя обличают? Не нравится. Но вы вспомните же в школу или детский сад, или где вы там в институте учились. Но ведь преподаватели же иногда говорили, что ты неправильно делаешь. Нравилось это? Не нравилось. Но это же на пользу было, правильно? Когда кто-то тебе говорит, что ты не так что-то делаешь, это же на пользу, мы же не обижались на преподавателя, что он там двойку поставил. За дело же поставили это. Поэтому, дорогие мои, вот призыв Божий. Невозможно любить Бога и этот мир. Нельзя любить ценности этого мира больше, чем Бога. Мы должны в этом мире трудиться, мы все это должны делать, но Бог должен оставаться на первом месте. Если мы поменяли Бога и ценности этого мира местами, все эти ценности очень быстро кончатся, и похоть проходит, и мир проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Хотите иметь жизнь вечную? Экзамен на верность Богу каждый месяц, и не только каждый месяц, а каждую неделю, каждый день надо сдавать на верность Богу. Аминь. Слава Богу.